Братья и сестры, я немножко вернусь к вопросу. Вот был там, кто возненавидит отца и мать, и жены, и детей. Конечно, речь идет не о том, чтобы иметь какую-то антипатию к родственникам, самым близким людям. А я вот один пример вспоминаю всегда вот в связи с этим. Это рассказ одного брата, который за имя Господа отбывал срок в вузах еще во времена гонений. Знаете, вот тогда арестовали, и обычно было так, такая вот психологическая обработка. Помещали в камеру. Ну, прелести этого заведения нам сейчас не представить. И некоторое время там держали, без всяких напоминаний о себе, без допроса, вот там месяц могли держать, знаете, вот нагнетали обстановку. И вот так вот происходило. А потом в один день вызывает его следователь. Ну, так чуть-чуть некоторые вопросы, а потом говорит: любишь жену, любишь детей, выбирай. Если согласишься с нами, пойдешь на свободу. Если нет, тебя ждет срок большой. И что такое, это еще момент психологический тоже. Не дал ответить, сразу в камеру назад отправил. Брат говорит: я если бы сразу ответить, было бы легче, сказал бы нет, и все. А вот ночь, говорит, ночь будешь вот тебе на размышление. И вот эта ночь была тяжелая, непростая. На следующий день следователь опять вызывает. Ну, что ты скажешь? Брат говорит: люблю жену, люблю детей, но Господа люблю больше. И дальше. Суд, срок, долгий срок. Вот это то, о чем Господь говорил. Знаете, вот когда в нашей жизни больше всего, прежде всего, на первом месте Господь. Друзья, у нас вот тема такая: поставить целью для себя — свобода от греха. В заключение нашего дня этого, этой темы, я, может быть, так некоторые мысли, мне хочется, постараюсь, вот переживаю, насколько получится, чтобы практически, как вот в жизни нашей, вот стоять в этой свободе, стойте в свободе, которую даровал Христос, не подвергаться иго рабству. Это иго бывает различное, иго закона, иго греха, какой-то зависимости. Вот, ну, мне в мыслях три момента отметить, которые очень важны, чтобы иметь эту свободу, чтобы в ней находиться, пребывать. Первое место Писания – это первое послание Тимофея, 5 глава, 22 текст. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Речь будет не о возложении рук, а вот такое слово здесь: не делайся участником в чужих грехах. Знаете, грехи можно разделить на две части. Грехи свои и грехи чужие. Ну вот тут написано, да? Не делайся участником в чужих грехах. Но каждый из нас может быть участником в чужих... Нет, это не мой грех. Но я могу в нем стать участником. Вы знаете, друзья дорогие, вот у нас опять вот выбор такой, вот каждый из нас как на развилке. Слово Божие говорит, что мы можем быть участниками Божьего дела. Евангелием Божьим можем быть участниками. А можем быть участниками в чужих грехах. Это может быть еще как подобно в послании к Коринфянам написано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Вот ярмо, ну как... какое-то иго, как хомут, вот впрягать будут, вот рядом кто-то впрёгся, и ты вместе с ним, вот не преклоняйся с неверным, да там, может, не преклоняйся в чужое ярмо. И, друзья, еще один текст сразу вот мне сейчас вспомнил, он должен всегда у нас быть, знаете, это мудрость. Мудрость, она такая простая, незатейливая, она не в таких вот, порой записка приходит, вот читают там вопросы. Знаете, вот мне сегодня сказали, что после 25 лет клетки мозга начинают отмирать. Я вот записку смотрю сегодня и соглашаюсь с этой мыслью. И видно такие записки, от которых еще не больше отмирают. У меня, наверное, там уже вообще... И вы знаете, а мудрость, она всегда такая простая. Книга Притч, 1 глава, 10 стих. Вы помните, что там написано? На память, не читая, кто знает? Сын мой, как дальше? Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Знаете, не надо. Вот так все, не надо тебе обосновывать, как-то, вот может быть, объяснять, и там сможешь ты доказать свое. Не соглашайся, все очень просто. Это мудрость такая, она живая, простая. Ты просто не будут склонять, вот это вот под чужой, склонять, буквально наклонять. В это в ермо тебя, вот в хомут какой-то впрягать, не соглашайся. Но о чем идет речь? Что это такие чужие грехи? Ну, например, 5 глава Деяний апостолов, Анания и Сапфира. Если помним эту историю, да? Вот там такое движение было, когда в одни апостолов продавали имение, деньги приносили к ногам апостолов, и они тоже так поступили. Но вы знаете, я смотрю, что это грех был Ананий. Там написано, некоторый муж именем Анания. Это его была идея. Это ему апостол Петр сказал, для чего ты согласился? Для чего ты допустил сердцем мысль солгать Духу Святому? А участие Сапфиры было какое? С ведома жены. Она знала об этом и не воспротивилась. Она согласилась. Он инициатор, он это, вот сатана ему вложил в это в сердце мысль, он ее так ему понравилось, он ее начал продвигать, она не воспротивилась. Она стала участницей, соучастницей этого греха. Братья и сестры, вот знаете, если бы смотреть все дальнейшие истории, сразу хочется отметить, а участь-то, участь одна. Вперед ногами вынесли обоих. И его, и ее. Ей не было легче от того, что не она была инициатор. Или еще такой случай. Помните, когда народ израильский входит в землю обетованную и город Иерихон. И там вот все, что в этом городе заклятое, должно предать огню. А там был Ахав. Ахан, который взял заклятое, увидел там и одежду синарскую, слиток, там золото, серебро. Ему полюбилось, понравилось. Друзья, все семейство погибло. И жена, и дети, все погибли. Почему? Но это Шахан. А там написано так, что вот он, когда все это открылось, вот оно там спрятано посреди шатра. Посреди, не с краю, посреди. Ведь это было сведомо всего семейства. Никто не сказал, папа, что ты делаешь? Мы погибнем все. Они просто промолчали. Они согласились с этим. И погибли. Они, может быть, даже не прикасались к этому заклятому, но погибли. Погибли, потому что просто промолчали, сведомо. Знаете, друзья, я вот, ну, подобные такие истории уже из жизни, их тоже бывает немало. Ну, вот помню, семья одна. Муж неверующий, жена верующая. Муж берет как-то там какой-то там механизм, я не знаю подробности, счетчик электрический. И начинает как-то он так что-то там придумал, что этот счетчик начинает в другую сторону крутить, отматывать. Не вперед, а назад. Уже государство ему сейчас платить должно. Или... И знаете, ну жена как-то там что-то... Это... А потом вот так вот и притихла, и согласилась с этим. Я потом ей сказал, это милость от Бога, что это открылось здесь, при жизни на земле. А не тогда, вот как она не... Потом бы потом. Вот так просто... Вот есть в книге Ветхого Завета, помните, там, если жена даст обет, а муж ее может отменить. Он глава, он может... Но если он молчал день за днем, то своим молчанием он утвердил. Друзья, мы можем молчанием утверждать грех. Мы можем становиться участниками греха, чужого греха. А как ей надо было поступить, Сапфире? Сказать, нельзя, я пойду апостолам расскажу. Проблема бы была, да? Конечно, была бы проблема. Может быть, скандал, а может и что-то еще было. Но она бы спасла и свою душу, и мужа спасла. Это бывает такой непростой момент. Тут как этому противостоять? Таких случаев в Писании очень много, очень. Ну, к примеру, однажды Давид делает грех, взял Версавию, а Урию, мужа ее, руками сириян убил. Но разве его военачальник не участвовал в этом? Помните, письмо ему отправляет: поставьте Урию в том месте, том, где будет наиболее сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Но все понятно было. Ясно ж было, да? И становится он участником греха Давида. Друзья, и вот таких случаев очень много в Писании. Но это как поступить? Воспротивиться повелению царя? А чем это закончится? Голову снимут. Как в нашей жизни бывает, когда, может быть, даже просто при нас кто-то скверно говорит, скверные слова, и так неловко себя промолчать, или какие-то истории начинают рассказывать. Ну, может быть, так где-то помолчим, поулыбаемся, там, может быть, там сказать что-то, а как на нас потом посмотрят. Знаете, в Писании есть такая история. Сегодня упоминал брат царя Озу, который вот так возгордился и стал уже до того возгордился, что начал курение там приносить Богу, уже делать то, что... И там в истории есть такой вот... Но вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. Такая короткая характеристика. Может, они не были очень такими видными, или, может, там, ораторством, или каким-то еще не отличались, но это были отличные люди. Чем? И воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища. Сказать царю такое: выйди из святилища. Ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. Братья и сестры, непременно мысли шли, что это может быть последний день нашей жизни. Сейчас он выйдет из этого храма, и придет сюда армия. Но их отличие было в том, что они вот так вот, верность Богу превыше всего. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников. Братья и сестры, вот этот вот Бог вступился в самый последний момент. Не раньше, когда он: Господи, да ты запрети ему здесь вот с этой кадильницей. Бог запретит, Бог вступится, когда ты слово скажешь, когда проявишь вот эту такую твердость. Друзья, вот я не знаю, у нас тут сегодня так Бог благословил здесь общение у вас. Вот смотрю, вот сколько вот молодежи. Ведь это благословение. Сколько среди нас отличных найдется. Может быть, здесь все хорошенькие. А вот там, когда останемся один на один, вот там и будет у нас, что мы из себя представляем. Вот поставить цель сегодня для себя, быть вот в этой свободе, пребывать в чистоту. Храни себя чистым, пишет Павел Тимофею. Знаете, вот такие бывают ситуации, ну, прям и простые, и маленькие. И, ну, я помню, вот машину загнал к одному там мастеру в гараж. Ну, сход-развал надо сделать, отрегулировать там. Он там в яме сидит под машиной, я тут наверху в гараже у него. Ну и мы немножко там переговариваемся. Ему ключ понадобился, ну и за ключа вылазить из ямы. Он мне говорит: подай, там ключ лежит. Я иду за ключом. И он мне тут, знаете, вдогонку: и сигареты там прихвати. И знаете, вот лежит ключ, у меня уже рука тянется, и вот тут сигарета его. Я тянусь, и тут мгновение, там не успеешь ни подумать, ничего, все. То есть, ну, слава Богу, автоматика сработала. Знаете, я ему говорю: дорогой, я тебе в твою яму весь гараж готов засунуть, но только не твои сигареты. Не могу к ним касаться, не буду. Или, братья и сестры, я не стал бы участником в его грехе, если бы ему подал. Да я бы не курил. А, братья? Да я ж не курил. Я только их вот взял туда, да двумя пальцами только бы вот так, аккуратно. А вы знаете, друзья, а как легко стать участником? Смотрите, рук ни на кого не возлагай поспешно. Это вопрос священнодействия. Да я с ним не воровал. Ты руки на него возложил, уже участник. Или второе послание Тимофею. Там такое слово. Кто приходит к вам и не приносит все учение, того не принимайте в дом и не приветствуйте. Ибо приветствующий его... А как дальше? Участвует в злых делах его. Да я с ним за столом ни одним не сидел. Я с ним не ходил. Ты его приветствуешь. Ты знаешь его жизнь, его беззаконие. И ты, приветствуя его, уже участвуешь в злых делах его. Храни себя чистым. Про Авессалома. Это сын Давида, который восстал на него. Помните, там написано, когда вот бунт этот начался, пошли за ним 200 человек, которые пошли в простоте своей, не зная, в чем дело. Друзья, они не знали, в чем дело, они просто пошли в простоте сегодня, в простоте, не зная. А завтра не будет участником бунта против царя. Вот так все просто. Не знаю, а куда ты, Авессалом, а какие у тебя планы? Помню, брат один говорит, вот тоже там знакомый один там в селе живет, вот попросил брата машина, отвези там вот. Ну, брат, вот поехали. Когда поехали, узнал, что они на доброе дело едут. Что делать? Знаете, вот попал в такую вот. Так надо было раньше спросить, а куда, а что, а зачем? Друзья, вы знаете, вот сейчас... В этот момент мы здесь находимся. В тюрьмах много людей сидит, которые вот так, может, по простоте, не зная, в чем дело, ну, постой здесь, или подержи, или, может быть, там... И сидят сейчас на этих нарах, эту баланду. А еще скажу, друзья, и те, которые когда-то вот в лагеря христианские молодежные ездили, тоже есть такие, которые сейчас там. По простоте или по какой причине тоже там на этих нарах. Храни себя чистым. И бывает, вот знаете, я вам скажу, помню, сестра одна, бабушка пожилая, зовет меня, слезы, горькие слезы льет. А что такое? Сын у нее погиб. Ну, сын примерно моих лет был. Погиб сын, она уже, когда погиб, начинает плакать и рассказывает мне, вот, ну, родственники там, она уже сколько за него, он пьянствовал, пил, всю жизнь ей так вымотал, и она уже что делать, и там родственники, там неверующие родственники, его куда-то там в какой-то православный монастырь, там вроде как-то там с алкоголиками что-то делают. А там очередь надо было, она там, ее там уговорили, привезли в очередь, там что-то там надо было постоять. И вот теперь она все мечтала, может быть, ему хоть что-то поможет. Она говорит, вот он придет домой пьяный, там бутылка еще, я, говорит, приберу, спрячу это, остаток водки. Потому что когда он проснется, он пойдет, ну что он будет ходить среди ночи искать, ну вот оно тут. Она думала, что может он, говорит, я думаю, может быть, он сейчас вот он как-то отдумается, все, потом уже, а он погиб. Погиб без всякой надежды. И, друзья, нам не представить вот эту горечь матери и от того, что была участницей в гибели сына своего. И сколько таких вот, когда, может быть, там и да, вот потом начинают плакать, Господи, прости, что там и сигареты ему покупал, а что, вот как не купить, он будет там буйствовать, будет. Не делайся участником в чужих грехах. Ну, еще один случай. Когда, помните, восстание против Моисея, Корей, Дафан и Аверон. И знаете, там такие слова с ней написано. А с ними 250 мужей именитых, которые на собрании. Этих именитых, этих мужей огонь попалит от Господа. И опять же, Корей, Дафан и Аверон – это были инициаторы, это были вдохновители этого восстания. А с ними, Вы знаете, вот это с ними, оно так сегодня вот калечит души вот христиан. Знаете, кто-нибудь вот взялся там заниматься каким-нибудь, даже во время собраний сидит, и кто-нибудь с ними.